от нестерпимого холода. У меня перехватывает дыхание, воздух застревает в груди, и я выскакиваю из-под струи. Передохнув, я снова лезу под струю и снова выскакиваю. С каждым разом тело мое все больше и больше осваивается с ледяной струей, и на четвертый или пятый раз вода мне не кажется уж такой холодной. В самом деле, ключевая вода так меня взбодрила, что я поверил, что малярия покинула мое тело. Я решил не идти домой, а оставаться здесь с козами до вечера. Обед мне должны были принести сюда. Я почувствовал такой прилив сил, что решил срубить небольшое деревце бука, росшее рядом. Я решил угостить коз свежими буковыми листьями. Я взял в руки топорик и стал рубить деревце. Услышав звук топора, козы стали собираться вокруг меня, поглядывая на деревце и нетерпеливо ожидая, когда оно свалится. Через некоторое время ствол заскрипел и медленно повалился. Козы облепили его со всех сторон, жадно объедая его листья. Я оделся и, стоя возле коз, с удовольствием следил, как они жадно объедают свежие буковые листья. Через некоторое время я снова почувствовал озноб и, выбрав место, где солнце пробивало крону деревьев, сел там, чтобы погреться. «Эй, ты!» — услышал я голос своей двоюродной сестрички, той, что была помладше меня, Зиночки. «Я тебе принесла обед!» По ее голосу понятно было, что она стоит у подножья молельного ореха. «Иди сюда, я здесь!» — закричал я в ответ. «Я боюсь!» — закричала она. «Ты будешь прятаться!» В самом деле, я ее часто пугал тем, что прятался от нее в лесу, и ей становилось страшно. «Не бойся, не буду!» — кричу я ей в ответ. «Поклянись!» — кричит она сверху. Я чувствую, что она от меня не отстанет, пока я не поклянусь. «Клянусь всеми!» — кричу я. «И теми, что на фронте!» — уточняет она, подумав. «И теми, что на фронте!» — кричу я в ответ. Время от времени, окликая меня, чтобы увериться в том, что я никуда не переместился, она спускается вниз. Хотя меня колотит озноб, мне все-таки жалко терять такую возможность попугать ее, но я никак не могу решиться. Неохота сдвигаться с места, покидать солнечное пятно, и она появляется из-за кустов, озираясь и осторожно поводя своим круглым румяным лицом. Она принесла мне кусок вареной тыквы и небольшую бутылку молока. Я вижу, что она не удержалась и по дороге отъела от моей тыквы порядочный кусок, да и молока явно отпила. Она смотрит мне в глаза, чтобы определить, догадался я или нет, что она отъела кое-что от моего обеда, но мне сейчас совсем неохота есть, и я делаю вид, что ничего не заметил. Я начинаю есть тыкву и, запрокидывая бутылку, отпиваю из нее несколько глотков. Молоко кажется невкусным, а тыква горчит, и она сильно заставляю себя есть. Сестричка следит за мной и догадывается, что мне не хочется есть. «Если тебе противно, давай я за тебя доем», — говорит она. Я еще некоторое время стараюсь есть, зная, что надо есть, чтобы не ослабнуть, но в конце концов у меня не хватает силы воли. «На!» — говорю я и отдаю ей остатки молока и тыквы. «А почему ты не хочешь?» — говорит она, сначала взяв у меня бутылку с молоком, а потом кусок недоеденной тыквы. — Наверное, у меня малярия, — говорю я, — что-то меня знобит. — Правда, — соглашается она, отгрызая кусок тыквы и запивая ее молоком. — Ты стал желтым, как эта тыква. Мне почему-то неприятно это ее замечание, особенно потому, что я мысленно сравниваю ее румяное, хорошенькое личико и всю ее здоровую, крепкую, босоногую фигуру со своим, должно быть, жалким видом. «Гляди, у тебя и ногти посинели!» — вдруг говорит она, тыча на мои пальцы. «В самом деле, у меня от озноба посинели ногти». «Я пойду домой», — говорю я, — «а ты оставайся с козами». «Я ни за что здесь не останусь одна», — говорит она, быстро озираясь и придвигаясь ко мне. Я оглядываюсь и как бы многозначительно киваю неким потусторонним силам, с которыми я в сговоре и которые могут с нею расправиться.